Значит, так, начал было я и сразу же осекся. Ясна спала, свернувшись калачиком на земле, даже ничего не подстелив. Видимо, просто прилегла, чтобы подождать, пока я закончу думать, да и уснула. Но оно и не мудрено. Девочке пришлось пережить за последние дни слишком много всего. Увидеть казнь отца и дяди, пережить предательство брата, посидеть в темнице, выйти замуж по принуждению, решиться на убийство, чтобы не быть изнасилованной, совершить побег, впервые увидеть вблизи дикий огонь, подвергнуться нападению Мрагона. И все это время она стойко держалась, хоть порой казалось, что из последних сил. А вот теперь, когда стресс немного отступил и навалилась накопившаяся усталость, Ясна уснула. Она лежала, подложив ладошку под щеку и поджав ноги, совсем как ребенок. Я встал, выбрал ровный участок земли, расчистил его от веток и камней, нарвал травы, разложил ее на земле, чтобы было хоть немного мягко. Затем достал из котомки запасной кафтан и постелил его поверх травы. Осторожно взял Ясну и перенес ее на это нехитрое спальное место. Она даже не проснулась, лишь что-то пробормотала во сне. Она могла себе позволить не просыпаться, потому что была в безопасности. Крепинская княгиня, с сегодняшнего дня официально замужняя женщина, а по факту еще девочка. Я даже не знал, сколько Ясне лет, как-то неудобно было раньше спрашивать, да и особо не интересно было. 16, 17, а может, 15, она была всего на 3 или 4 года младше моей Катеньки. Я снял кафтан, тот, что экспроприировал у охранника, все равно у костра было тепло, вполне можно было посидеть и в одной рубахе. Свернул кафтан, чтобы он походил на подушку, и осторожно подложил его Ясне под голову. На автомате погладил ее по волосам и снова вспомнил дочь. Ее я также гладил, когда она засыпала. И сына, конечно же, вспомнил. В последние дни я вспоминал детей не так уж часто. Вначале, как попал в этот мир, постоянно, во время пребывания в Крепинске частенько, а вот после побега просто не до того было. Но теперь, глядя на эту сладко посапывающую во сне девочку, вспомнил. И так мне тяжело стало на душе от того, что я не увижу никогда больше Мишку с Катюшкой, что захотелось взреветь, как тот раненый Мрагон. Но не взревел, нельзя. Ясна могла проснуться, а ей надо было поспать, хотя бы часа два. До утра, непозволительная роскошь, так как надо было идти, пока темно, но пару часов, надо, чтобы немного отдохнула, чтобы окончательно отпустил стресс. Я подкинул еще несколько веток в костер и сел наблюдать, как пляшут огоньки пламени. И вовсе этот огонь не дикий, нормальный он, живой. Просто надо уметь его контролировать, и тогда он будет другом, а не врагом. Просто надо уметь и хотеть. Глава 17. До Гордова мы шли 3 ночи, точнее, 2,5. Остаток той, когда сбежали, и еще 2 полные. Днями отсыпались и отдыхали. Из всех приключений, на второе утро, оставив Ясну в полях, я зашел в небольшую деревушку, чтобы купить еды и набрать питьевой воды. Но все прошло без сюрпризов. Границу между княжествами проходили ночью по полям, в лес даже не пришлось заходить. Когда оказались на территории Чермян, вздохнули свободнее. Парадокс. Мы находились в княжестве Станислава, но нас здесь никто не искал, поэтому можно было больше особо не прятаться. Ориентировок с фотографиями в этом мире еще не изобрели, а в лицо нас никто не знал. Поэтому мало кто обращал внимание на двух братьев, идущих куда-то по своим делам. Ясна в целях конспирации оставалась в мужской одежде, пряча свои роскошные волосы под шапкой. К Гордову подошли примерно к полудню. Это был не особо крупный городок, но тем не менее со всеми причитающимися полноценному городу атрибутами. Княжьим посадником, местной дружиной, городскими стенами и рынком. Последнее нас интересовало больше всего. Мы планировали сесть в Гордове в повозку, идущую в направлении Грозовца, а если таковых не окажется, то купить лошадей или гусаков. Подойдя к главным городским воротам, мы обнаружили их распахнутыми настежь. Широкие створки, обитые железом, тяжело покачивались на петлях, и сквозь них неспешно текла людская река. Стражники, по двое на каждой стороне, стояли в тени ворот и не проявляли особого интереса к входящим и выходящим. Похоже, эта суета у ворот была для них обыденностью, и никто не ожидал ни беглецов, ни вражеских лазутчиков. Люди шли свободно, из города выходили в основном налегке, в Гордов спешили с товаром. Тяжелые повозки, груженные мешками и ящиками, гремели по мостовой. Крики погонщиков, скрип колес, разговоры, редкий смех, Все это сливалось в привычный шум города. В стороне от главного входа, примерно в 100 метрах левее от него, у городской стены стоял большой шатер, темно-красного цвета, украшенный вышитыми золотыми знаками, символикой братства истинного огня. Около шатра стояли 4 чаровников. Каждый был одет в длинный огненно-багряный плащ с высокой стоячей горловиной. К шатру выстроилась небольшая очередь из каких-то странных мужчин. Все они были невысокие, ростом не выше 1,5 метра, но плечистые, коренастые, словно вытесанные из камня. Лица у них были не особо приветливые, я бы даже сказал, суровые, и почти все носили густые бороды, зачесанные вниз или перевязанные кожаными шнурками. Одежда этих ребят сильно отличалась от уже привычной мне. Вместо стандартных кафтанов на большинстве из них были плотные, простеганные куртки, в основном темных расцветок. Поверх курток – короткие безрукавные кафтаны, больше похожие на жилеты, из выделанной кожи с металлическими накладками на плечах и груди. Вместо обычных портов – грубые кожаные штаны, подпоясанные ремнями с медными пряжками. На ногах – тяжелые сапоги с толстой подошвой. Оружия я у них не заметил, либо оно пряталось глубоко под одеждой. Один за другим эти коренастые парни подходили к чаровникам и передавали им небольшие мешочки, явно с печатями. Огневики, не задавая вопросов, принимали деньги, после чего поднимали руки и с тихими, едва слышными заговорами, проводили ладонями перед лицами крепышей. Пальцы чаровников чертили в воздухе огненные символы, которые мигом растворялись в воздухе. Некоторые бородачи в этот момент морщились, словно от легкого удара, но терпели, не проронив ни звука. Такие же символы братья истинного огня чертили и возле повозок, затем, проговаривая заклятия, касались пальцами колес, лежащего в повозках товара, лошадей. После обряда каждый бородач тихо благодарил чаровника, склонив голову, и катил свою повозку к городским воротам, где равнодушная стража даже не смотрела в его сторону. «Ты не знаешь, что там происходит?» — спросил я у Ясны, кивнув в сторону странных мужиков у шатра. «Знаю», — ответила та, — «огневики с гаранов скверну снимают. Так эти парни и есть те самые загадочные гараны, а ты их что, раньше не видел?» — удивилась Ясна, взглянув на меня с недоумением. «Я тебе уже несколько раз говорил, что мне большую часть памяти отшибло после отравления», — напомнил я. «Прости», — тихо произнесла Ясна, слегка смутившись. «Я так понимаю, они эту скверну снимают за плату?» — спросил я, глядя на протянутые кошели в руках коренастых бородачей. «Конечно», — ответила крепинская княгиня. «А как иначе?» «Иначе никак», — согласился я, усмехнувшись. «И что, вот прям у каждого гарана есть скверна?» «У каждого», — с уверенностью подтвердила Ясна. «Они же пользуются диким огнем, и при этом с ними ничего ужасного не происходит», — уточнил я. «Ну, кроме необходимости платить огневикам при входе в город, все гараны в той или иной мере чаровники, поэтому их самих скверна не пожирает, но в город ее нельзя нести. Поэтому братья истинного огня ее снимают», — пояснила Ясна, словно речь шла о чем-то обыденном и совершенно естественном. «А зачем гараны идут в город торговать? Они же кузнецы и мастера зачарованных вещей». Стало понятно, зачем огневики махали руками над повозками, снимали скверну с товара. Ну или, в чем я был уверен почти на 100%, делали вид, что снимают. «И товар, значит, тоже чистит», усмехнулся я, глядя, как в этот момент чаровник чертил огненные знаки над очередной повозкой. «Обязательно», подтвердила Ясна, «особенно тот, что сделан из железа. Его ведь куют при помощи дикого огня. Хорошая разводка, красивая. Неплохо устроились братья истинного огня, очень неплохо. Помимо того, что подмяли под себя в 9 княжьях все финансы, дороги, почту и еще кучу всего, они еще и вот таким заработком не брезгуют. И если те же дороги надо ремонтировать и охранять, запасы создавать, а почту доставлять, то вот такое снятие скверны – это просто деньги из воздуха. Похоже, несчастным гаранам просто некуда деваться, и они вынуждены платить и покорно поддерживать весь этот цирк просто за возможность войти в город, чтобы там торговать. А почему я никогда не видел гаранов в Крепинске?» – спросил я. «И досмотра огневиков на входе в город не припомню. Потому что в Крепинск их не пускают», – ответила Ясна. «У нас в княжестве им можно торговать только в Речине. Там самый большой рынок. Гараны все свои товары везут туда, а уже из Речина наши торговцы их по остальным городам развозят. Прямо какая-то расовая дискриминация», – то-то эти парни выглядят такими угрюмыми. Я вгляделся в коренастых бородачей получше, кого-то они мне очень уж напоминали. И тут меня осенило. Гномы. Передо мной были самые настоящие гномы из моего родного мира. Не маленькие гномики из детских сказок, а суровые жители подземелья из народных мифов и легенд. Те же невысокие, но мощные фигуры, те же суровые бородатые лица, те же грубые и крепкие руки, умеющие держать и молот, и боевой топор. Это было удивительно. И хоть я давно решил для себя, в этом мире ничему не стоит удивляться, все же иногда удержаться было сложно. Но с другой стороны, если в Девятикнижье есть маги и динозавры, то почему здесь не может быть гномов? Глядишь, так и до эльфов с орками дело дойдет. Хотя, конечно, это был бы уже перебор. Мы зашли в город и первым делом нашли подходящий постоялый двор. Заселились, представившись братьями, быстро перекусили в харчевне при дворе и отправились на Гордовскую рыночную площадь. Скорее всего, повозки в другие города отходили оттуда, и обычно в районе центральной площади располагался дом Братства Истинного Огня, где эти повозки можно было арендовать или записаться пассажирами на рейсовый маршрут. Хотелось еще немного осмотреть городок, рынок, глянуть, чем торгуют гораны, но это все потом. Сначала надо было решить вопрос с транспортом, потому как задерживаться Гордове больше, чем на одну ночь, не хотелось. На подходе к рыночной площади мы услышали крики. Сначала это был просто гул голосов, сливающийся с обычным шумом города, но потом в этом шуме стали ясно различаться тревожные крики. А потом ветер поменял направление, и я почувствовал запах дыма, настоящего, едкого, такого знакомого мне по прошлой жизни и работе. Я сразу напрягся. Откуда здесь мог взяться настоящий дым? Неужели где-то поблизости был пожар? Но откуда ему было взяться в городе, где не используется настоящий огонь? Или все же тайно кем-то используется? Пожар, на автомате пробормотал я себе под нос. Надо уходить отсюда, сказала Ясна. Надо пойти посмотреть, что там, возразил я. Пожалуйста, нет, мы только посмотрим, пообещал я и быстро пошел на шум голосов и запах дыма. Ясна засеменила за мной. Мы прошли всего лишь квартал, и когда повернули, судя по указателям, на улицу, ведущую к городскому рынку, нашему взору открылась пугающая картина. Горел дом, и не просто дом, а домина, громадный, трехэтажный, сложенный из светлого кирпича, с высокими резными окнами и тяжелыми ставнями. Огонь бушевал в основном на втором этаже, там жаром выбило окна, и пламя яростно рвалось наружу сквозь пылающие занавески. Первый этаж тоже горел, но меньше, до третьего огонь пока еще не добрался. Народа, желающего посмотреть на жуткое зрелище, собралось просто море. Толпа стояла практически плотным кольцом вокруг дома, но на очень большом расстоянии от него. Приблизиться к дикому огню никто не смел. Люди смотрели на пожар, словно на удивительного дикого зверя, с ужасом и нескрываемым любопытством, не в силах оторвать взгляда. И лишь одна женщина в дорогом синем платье пыталась пробиться к дому, но ее сдерживал мужчина, не позволяя этого сделать, видимо, муж. Женщина громко кричала что-то неразборчивое, стараясь вырваться из цепких объятий, но у нее ничего не выходило. Мужчина держал ее крепко, обхватив руками за плечи. «Это дом городского посадника», — донесся до меня чей-то голос, когда мы с Ясной приблизились к толпе. «А чего эта жена посадника так в огонь рвется?» — спросил кто-то. «Скверно притягивает, не говори глупостей», — со злостью прошипел третий зевака. «У них там сын малый в доме остался». «Так, это он дом и поджег», — уверенно заявил четвертый голос. «И кто тебе такое сказал?» — спросил третий. «А кто еще?» — искренне удивился четвертый. «Он же рыжий у них. Жаль мальца, теперь уже не выберется. Мать жать, и спасти некому. Никто в дикий огонь не полезет. Не спешат огневики, рыжий». Голоса доносились со всех сторон. Взволнованные, равнодушные, осуждающие, разные. «Я не понял, какое отношение цвет волос сына посадника может иметь к поджогу дома, но меня это особо и не волновало. Меня беспокоило другое. В горящем доме остался ребенок. Раздвигая толпу, я начал пробираться к зданию. «Ты куда?» – испуганно вскрикнула Ясна. «Жди меня здесь», – ответил я ей. «А лучше вернись на два квартала назад и жди там». «Владимир, нет», – взмолилась девчонка. «Давай уйдем отсюда. Прошу тебя». Я тяжело вздохнул. «Княжич Владимир, возможно, бы и ушел, должен был уйти, потому как он, житель этого мира, просто физически не смог бы заставить себя войти в дикий огонь. Для него это было бы невозможно просто по умолчанию. Но вот Алексей, профессиональный пожарный с многолетним стажем, отец двоих детей, уйти, глядя на то, как в огне погибает ребенок, не мог. Я должен был спасти мальчишку, тем более что мне самому в этом мире огонь никакого вреда причинить не мог. «Вернись на 2 квартала назад и жди там», — повторил я. «Владимир, прошу тебя, не надо». Ясна крепко обхватила меня за плечи. «Я не пущу тебя туда, не переживай, все будет хорошо», — сказал я, погладив юную крепинскую княгиню по волосам, после чего аккуратно, но уверенно расцепил ее руки и шагнул в толпу. Пробираясь через кольцо зевак, я еще раз взглянул на жену посадника. На ее заплаканном лице смешались эмоции животного страха перед диким огнем и отчаянного желания броситься в этот огонь, чтобы спасти сына. На какую-то секунду ей даже удалось вырваться из объятий мужа и сделать пару шагов в направлении дома, но она тут же была опять перехвачена. Меня тоже кто-то схватил за плечо, пытаясь остановить, когда я шагнул в сторону горящего дома, но я, не глядя, высвободился и бросился к крыльцу. Дверь была не заперта, я без проблем отворил ее и вошел внутрь. Жара сразу обрушилась на меня плотной, удушливой стеной, и в этот момент за спиной раздался истошный, полный отчаяния женский крик. Он на 3-м этаже. Эта информация сильно увеличила шансы на спасение мальчишки. Мне теперь не нужно было тратить время на осмотр 1-го и 2-го. Надо было поскорее найти лестницу, но это было затруднительно, так как видимость из-за дыма сильно ухудшилась. Так-то 1-й этаж еще держался, огня было много, но он еще не добрался до пола, языки пламени лизали стены и балки, но коридор оставался проходимым, только очень уж задымленным, дым просто клубами стелился по полу. Я прикрыл рукавом рот и нос. Гореть я в этом мире не горел, а вот задохнуться очень даже мог, это я сразу же понял, глотнув дыма и закашлившись, да и глаза уже резало, поэтому терять время не стоило. Я почти не глядя пересек просторный холл и уткнулся в лестницу, деревянную, широченную, с красивыми резными перилами. Она была уже наполовину объята огнем, но еще держалась. Без раздумий я бросился наверх, прыгая через ступени. За несколько секунд поднялся на 2-й этаж. Там все было намного хуже, там огонь бушевал вовсю. Пламя заполнило все пространство. Огромные балки горели над головой, под ногами пылал пол. С потолка сыпались раскаленные щепки, горящие стены уже крошились, а жар стал просто невыносимым. И что самое печальное, я понимал, в любой момент пол этого этажа может обвалиться, вместе с лестницей. Но останавливаться было нельзя, и я бросился на 3-й этаж. Быстро поднялся по лестнице и уперся в закрытую дверь. Проход на 3-й этаж был заблокирован. С одной стороны, это хорошо, потому и огонь еще не перекинулся туда, но с другой, мне-то надо было туда попасть. А самым интересным в этой ситуации было то, что на двери висел замок, большой, навесной, со стороны лестницы. Это означало, что мальчишку кто-то запер. Но кто и зачем, впрочем, мне было не до вопросов. Надо было спасать пацана. Только вот сбивать замок было нечем, ни багра, ни огнетушителя у меня не имелось. Но дверь горела уже давно и сильно, это давало надежду на то, что ее получится легко сломать или выбить. Не раздумывая, я со всей дури пнул ее подошвой сапога. Выбить не получилось, нога просто пробила дыру в обгоревшем полотне. И в этот момент как-то неприятно просела лестница, не сильно, но ощутимо, не хватало еще, чтобы она рухнула. С потолка продолжали сыпаться горящие щепки и угли, с лестницы к спине все ближе подступал огонь. И неожиданно я ощутил то самое пощипывание, похожее на онемение, как тогда в лесу у костра, только в этот раз ощущения были почти во всем теле. Длилось недолго, пару секунд, но звоночек неприятный. Я снова ударил дверь, в этот раз плечом, выбил всю прогоревшую середину и забежал сквозь образовавшийся проем на этаж. Огня там ожидаемо не было, но дыма предостаточно. Я прошел немного вперед, прикидывая, откуда начать осмотр, и в этот момент по всему телу опять прошла неприятная волна онемения. Особенно сильно оно ощущалось в ладонях и предплечьях, их пощипывало так, словно руки в районе локтей туго перетянули жгутом. На автомате я поднял руки и взглянул на ладони. Они были алого цвета, и казалось, вот-вот вспыхнут. И, как выяснилось, казалось не просто так. Прямо у меня на глазах ладони покрылись пламенем, небольшим, но плотным и очень ярким. Оно быстро начало увеличиваться и двигаться по руке к локтю, сжигая рукава рубахи и кафтана. Вот только этого мне еще не хватало. Глава 18. Пламя быстро добралось до локтей, и не то чтобы я запаниковал, но перспектива остаться в чем мать родила, не радовала. Надо было что-то предпринимать. Сначала я интуитивно принялся размахивать руками, но быстро понял, что таким способом огонь, исходящий, по сути, из меня, не сбить. Надо было бороться с причиной, а не со следствием. Я прекратил махать руками, замер, закрыл глаза и попытался успокоиться. Представил, что нахожусь не в горящем доме, а на берегу холодного горного озера, манящего меня своей прохладой. Представил, как вхожу в его ледяную воду, как опускаю в нее свои горящие руки, как они ощущают холод воды, как уходит жар, как гаснет пламя. Представил настолько явственно, что даже ощутил небольшой холодок. Открыл глаза, огня на руках не было. Я оказался прав. Пламя возникало во мне, его питали мои эмоции и моя энергия, а огонь пожара или, как в прошлый раз, костра лишь являлся катализатором, запускавшим этот процесс. С этим стоило разобраться более серьезно и выяснить, как это работает и как это можно использовать. Но однозначно в другой раз. Нужно было скорее искать мальчишку и уходить. Во-первых, лестница могла обрушиться в любой момент, а во-вторых, очень уж не хотелось угореть, а вероятность такого исхода была немалая. Коридор, начинающийся от двери, был заполнен дымом до такой степени, что я вообще ничего не видел, и у меня уже начала кружиться голова. Идти пришлось практически на ощупь, проверяя каждую дверь. Первая комната, роскошная опочивальня с высоким балдахином, пустая. Вторая, детская с разбросанными по полу игрушками. Здесь тоже, к сожалению, никого. «Мальчик!» – громко крикнул я на всякий случай. «Где здесь?» – ответа не последовало. Малец, конечно, мог уже потерять сознание от дыма, но тратить время на тщательный осмотр комнаты я не стал. Сначала стоило быстро осмотреть остальные. Третья комната была кладовой, и в ней тоже никого не было. За четвертой дверью оказалась небольшая скромная спальня, возможно, комната прислуги, с настежь открытым окном. По этой причине дыма в этой комнате было намного меньше, чем в других. Я даже не успел осмотреть помещение, как услышал кашель. Посмотрел туда, откуда он доносился. В одном из углов прямо на полу, съежившись и прижавшись к большому сундуку, сидел мальчик лет 10, худой, испуганный и вовсе не рыжий. Не знаю, но почему-то я это отметил. Видимо, из-за того, что зеваки так акцентировали внимание на цвете его волос. И еще я отметил, что малец никак не мог поджечь дом. Возгорание произошло на втором этаже, а пацана закрыли на третьем. Он сидел, обхватив руками колени, испуганно смотрел на меня, дрожал и кашлял. Я бросился к нему. «Пойдем», — произнес я, протянув мальцу руку, чтобы помочь ему подняться. Но мальчишка бросил на меня затравленный взгляд и, вцепившись в сундук, замотал головой, отказываясь уходить. Времени на уговоры не было. Я молча схватил пацана, поднял его, легкого, как мешок соломы, и закинул себе на плечо. После чего, не теряя ни мгновения, бросился к выходу. Бежал, не оглядываясь, чувствуя, как лестница оседает под ногами, как прогибаются ступени, слушая, как трещат горящие балки и стены, глядя, как осыпаются перила. Казалось, все рухнет в самый неподходящий момент, но нет, не рухнуло. Я успел. В зале Совета Братства Истинного Огня уже третий час шло собрание. 9 старших братьев, сидевших за большим круглым столом из полированного обсидиана, обсуждали под руководством Верховного Брата текущие вопросы, касающиеся жизни братства. Старшие братья делились проблемами, предлагали способы их решения, а Верховный в основном молчал, взирая на прения из своего золотого кресла, стоящего на небольшом постаменте. Властный, невозмутимый, облаченный в плащ из алого огненного шелка, который, казалось, горел прямо на нем, Верховный Брат олицетворял собой само могущество. Переходя от мелких проблем к более крупным, старшие братья подобрались к одной из главных – снижению количества чаровников, способных изготавливать главную ценность в Девятикнижья – запасы. Эти небольшие рукотворные источники магической энергии составляли основу экономики девяти княжеств и фундамент могущества братства. Монополия на производство запасов и зависимость от них жителей Девятикнижья позволяли чаровникам держать под своим контролем почти все в этом мире. И, конечно же, продажа запасов была главным источником дохода братства. Не единственным, но основным. Но далеко не каждый чаровник мог аккумулировать магическую энергию и превращать ее в небольшой плотный шарик. Таких были единицы. И с каждым годом их становилось все меньше. Старший брат Тейраксар невозмутимый, отвечающий за производство запасов и поиск тех, кто может их делать, делился с товарищами своими опасениями. «Вы же понимаете, братья, что это естественный и необратимый процесс, с каждым поколением способных все меньше. Время неумолимо, и ситуация будет только ухудшаться. И если мы хотим что-то изменить, то рано или поздно нам придется освежить кровь девятикнижью. Боюсь, это будет непросто», — заметил старший брат Дейра Вахтихи. «Это может нарушить равновесие. Да и вряд ли у нас получится снова открыть порталы в тот необычный мир на такой долгий период. Мы их сейчас вообще не сможем открыть», — напомнил старший брат Каэсари Пепельник. «Еще лет 100 как минимум, а то и больше. Но мы можем попробовать использовать для этой цели племена поганых», предложил старший брат Гаэрагой Искромет. «У них чистая, подходящая кровь. С погаными могут возникнуть проблемы», произнес Верховный, и все сразу замолчали. Верховный брат Истинного Огня обычно говорил тихо, но при этом его голос давил на всех вокруг так, что хотелось пригнуться даже сильным чаровникам. Простые послушники или обычные люди, услышав голос Верховного, испытывали желание пасть ниц и повиноваться. Однако полностью отбрасывать этот вариант не стоит, продолжил глава братства. «Я не исключаю, что в итоге он может оказаться наиболее подходящим для нас. Брат Искаарет, подготовь мне отчет по ситуации с этими племенами». «Слушаюсь», — ответил Искаарет Пламененосец. «Но племена за рекой — это дело завтрашнего дня, а то и послезавтрашнего дня», — произнес Верховный. «А способные нам нужны сегодня. Мы должны лучше искать их в Девятикнижье. Они есть, я это чувствую. Их еще много, просто большинство из них скрываются. Брат Мгаулай, надо усилить работу по поиску новых способных». «Слушаюсь, Верховный брат», — ответил Мгаулай Огнеликий, отвечающий в братстве за безопасность и сбор информации и курирующий все силовые структуры организации, от обычной дружины до небольших отрядов, специализирующихся на выполнении особых поручений. «Но надо что-то делать с северянином. Его черные псы тоже охотятся за способными. На нашей территории придет время, и мы уничтожим северянина», — мрачно произнес Верховный. «А пока вы должны усилить дозоры на границе с севером, чтобы ни один черный пес не пробрался в Девятикнижье. И ищите способных. Ищите в каждом городе, в каждой деревне». «Слушаюсь», — покорно повторил Мгаулай. Верховный хотел сказать что-то еще, но в этот момент в зал совета вбежал молодой послушник с широкими от испуга глазами. «Верховный брат», — тут же выпалил послушник, — «дыхание истинного огня, оно стало меньше, как в прошлый раз», — спокойно поинтересовался глава братства. «Нет», — ответил послушник, — «не так сильно». Верховный брат встал со своего золотого кресла и произнес: «Беги и скажи, что мы с братом Мгаулаем сейчас подойдем». Я выбежал из дома с мальчишкой на плече. Толпа в ужасе шарахнулась от нас, словно увидела каких-то монстров. Кто-то закричал, кто-то молча отшатнулся, закрыв лицо руками. Лишь женщина, мать мальчика, попыталась броситься к нам, но снова была остановлена мужем. «Добран, сынок», — кричала она, пытаясь вырваться из цепких объятий. «Нельзя, Велимира», — успокаивал ее муж. «На нем скверна дикого огня, нельзя». Глядя на эту семейную драму, я снял пацана с плеча, поставил его на ноги, на всякий случай крепко взял за руку и призадумался. «И куда мне его теперь девать, если даже его родители теперь не могут к нему подойти?» Впрочем, долго думать не пришлось. Народ резко начал расходиться, и я заметил, как к горящему дому с двух сторон улицы, окружая его, подходят братья истинного огня, какие-то необычные. Они не были похожи ни на проводников, ни на тех, кто снимал скверну, ни на любых других встреченных мной ранее чаровников. Все как на подбор высокие, широкоплечие, в темно-бордовых, практически черных, одеяниях, причем плащи у этих ребят были с капюшонами, закрывавшими лица почти полностью. В руке у каждого из них был длинный магический жезл с алым светящимся шаром в навершии. Таких огневиков я еще не видел, прямо какие-то штурмовики. Часть чаровников не спеша, но при этом очень уверенно сомкнула кольцо вокруг меня и мальчика. Остальные принялись разгонять толпу, не церемонились даже с посадником и его женой. Мальчик, до этого сторонившийся меня, прижался к моей ноге. Похоже, жуткие огневики пугали его сильнее, чем я. Один из чаровников, даже не подняв капюшона и не показав лица, направил жезл в мою сторону и с какой-то неуместной торжественностью объявил: «На вас лежит скверна дикого огня, вы обязаны пройти с нами на очищение». Я стиснул зубы, в груди уже разгорался протест, кулаки сами собой сжались, но я довольно быстро понял, что против этих ребят мне не выстоять. Я бы в принципе не справился с шестерыми здоровяками, а они еще и были вооружены какими-то жезлами. Тут вообще без вариантов. «Хорошо», – процедил я сквозь зубы. «Пойдем». Верховный брат истинного огня в сопровождении старшего брата МГ Улая Огнеликова вошел в зал дыхания. Быстрым шагом проследовал к подиуму, в котором находилась чаша с дыханием, и оценил обстановку. Из 9 братьев, оберегающих огненный шар, на ногах держались 7. Они делали свою работу, поддерживали дыхание. Сам шар заметно уменьшился, примерно в половину от его обычного размера, но так как все чаровники были спокойны, процесс уже явно был под контролем. 2 брата, не рассчитавшие силы и отдавшие дыханию слишком много, сидели в стороне на полу, опершись спиной о стену. Приходили в себя. Верховный и брат МГ Улай заняли их места у подиума. До какого размера оно уменьшилось? Спросил Верховный. Было чуть меньше, чем сейчас, ответил стоявший возле него брат. Но мы быстро смогли остановить процесс. Вот только восстанавливается тяжело. Ничего, главное, что восстанавливается, сказал Верховный и, прикрыв глаза, принялся начитывать заклинание на древнем языке. В конце он протянул руки к дыханию, от его ладони пошел свет, который сконцентрировался в центре шара и превратился в золотистую точку. Как и в прошлый раз, точка превратилась в золотое пятно, а оно, в силуэт мужчины, потемнев в процессе трансформации. Снова он, с досадой произнес МГ Улай. Он, вздохнув, подтвердил Верховный. И он только что стал сильнее. Мы должны его найти. Должны. И как можно быстрее. Ты лично этим займешься, брат МГ Улай. Слушаюсь, Верховный брат. Глава 19. Следуйте за мной. Все с той же нелепой торжественностью объявил огневик. Но сам при этом никуда не пошел, а лишь жезлом указал направление, в котором следовало идти, а его товарищи расступились, образовав подобие коридора. Я сжал покрепче ладонь мальчишки, чтобы не вздумал никуда убежать, не хватало еще, чтобы его пришибли, как здесь выражаются, при попытке к бегству. А в том, что эти типы в бордовых плащах на такое способны, я не сомневался. Пошел в указанном направлении. Точнее, хотел пойти, но не получилось, пацан уперся. Он смотрел на меня озлобленным волчонком и отказывался идти. При этом не издавал ни звука. «Добран, не бойся, или с ними», — крикнул посадник. «Иди, сынок», — добавила мать мальчишки. «С вас снимут скверну, и все будет хорошо». Пацан после этого почему-то посмотрел на меня, прям в глаза, словно ждал подтверждения словам родителей. «Надо идти», — сказал я. «У нас нет выбора». И тут мальчишка заплакал. Вот этого только не хватало. Видимо, в доме он находился в состоянии стресса, поэтому держался, а теперь, когда спасся и увидел рядом маму и решил, что все опасности позади, ему вдруг заявили, что надо куда-то идти с мрачными дядьками в плащах. Не мудрено было разрыдаться. «Все будет хорошо, не бойся», — сказал я и, покрепче сжав ладонь мальчишки, повел его по улице. Часть чаровников пошла с нами, но большинство остались. Они окружили дом, отгоняя от него зевак. Тушить его они не собирались, просто следили, чтобы догорел. Все это сильно смахивало на шоу, и если бы мне кто-то сказал, что сами огневики этот дом и подпалили, я бы не сильно удивился. Правда, было непонятно, кому и зачем понадобилось сжигать живьем мальчишку. Но кто бы это ни был, план ему я сорвал. Вели нас строго, почти церемониально. 2 огневика впереди, 2 сзади, по одному с каждого бока. И завершал процессию тот, что командовал. Народ, стоявший вдоль маршрута нашего следования, смотрел на нас как на прокаженных. В их взглядах я видел брезгливость, страх и даже ужас. А в спину нам доносились голоса особо эмоциональных горожан. «Смотрите-ка, еле идут, потому что скверно давит. Им не место в нашем городе. Сжечь их в истинном огне». Мы, конечно, выглядели не особо презентабельно. Оба в саже, у меня рукава обгорели до самых плеч. Пацан размазывал слезы по грязному лицу, то еще зрелище. К тому же надышавшийся дыма мальчишка постоянно кашлял. Но все же так на нас реагировать, перебор. Сильно запудрили местным жителям огневики мозги. Когда мы дошли до угла и собирались повернуть, я заметил Ясну. Она стояла среди зевак и смотрела на меня глазами, полными отчаяния. Не ушла, значит, решила подождать здесь. Но так оно даже лучше. «Эй, начальник, а давай пойдем на постоялый двор?» — громко крикнул я, когда мы проходили мимо Крепинской княгини. «Там можно отдохнуть, подождать, пока все разрешится». Огневик мне ожидаемо ничего не ответил, но я обращался не к нему и был уверен. Ясна мои слова услышала и поняла их как надо. Путь наш оказался недолгим, всего 5 кварталов, и закончился он у мрачного двухэтажного здания, не особо большого, но монументального и крайне неприветливого. На здании вообще не было никаких украшений, ни башен, ни декоративной отделки, ни знамен, только черный камень, гладкий и блестящий, с небольшим красноватым оттенком. Фасад был почти лишен окон, лишь одно круглое виднелось под самой крышей. Оно светилось изнутри, и свет его был пугающим, багровым, словно это окно служило каким-то маяком непонятно для кого. Вход был сделан в виде арки, вырезанной прямо в теле здания. Над ней прямо на камне были начертаны какие-то непонятные символы, еле заметные. Похоже, это был Гордовский дом Братства Истинного Огня. Один из 2 чаровников, что шли первыми, отворил массивную, обитую железом входную дверь, и эта пара сразу же вошла внутрь. Я остановился у порога и вопросительно посмотрел на главу отряда. Тот кивком велел мне следовать за его товарищами, и я вошел, утянув за собой мальчишку. За дверью нас встретили 2 стражника, они были одеты уже не так эффектно, как группа, прибывшая на пожар. Они были больше похожи на обычных дружинников, лишь алые вставки на кафтанах выдавали их принадлежность к огневикам. И кроме этой пары стражников в огромном холле никого больше не было. Вслед за мной вошел глава отряда и остальные 4 штурмовиков. Это определение однозначно подходило амбалам с жезлами, скрывающим свои лица за капюшонами, больше всего. И мы направились к широкой лестнице, ведущей на 2-й этаж. Только подниматься по ней мы не стали. Обогнули и вышли к лесенке, ведущей в подвал, крутой, с узкими каменными ступенями. Спустились по ней и уперлись в дверь. Возле нее тоже стоял стражник. Один. Он быстро, не говоря ни слова, открыл дверь, и наша процессия вошла в коридор. Каменный, довольно темный, пугающий и довольно низкий, я едва не задевал головой потолок. По этому коридору мы пошли дальше, и как-то слишком уж далеко пошли. Похоже, подземная часть дома братства была сильно больше видимой. Воздух в коридоре был тяжелым, пахло старым камнем и чем-то металлическим, едва ощутимым. Через каждые 5 метров на стене висел тусклый светильник. Мы пару раз свернули и в итоге подошли к очередной двери, тоже обитой металлом, но выкрашенный в красный цвет. Глава отряда отворил эту дверь и снова кивнул мне, приглашая войти в комнату. Мы с мальчишкой вошли, куда нам было деваться. Помещение, куда мы попали, оказалось довольно тесным. Возможно, поэтому с нами вошел лишь глава отряда. У стены, что напротив двери, стоял узкий стол, на нем лежало несколько свитков, какие-то амулеты и еще куча предметов, о предназначении которых я даже догадаться не мог. За этим столом сидел огневик в красно-черных одеждах с капюшоном, закрывавшим лицо. Только подбородок был виден, острый, с несколькими тонкими шрамами. Руки у хозяина комнаты были в перчатках, а на шее висел большой медальон с изображением какого-то странного знака. У одной из боковых стен стояла лавка. Я указал на нее мальчишке и сказал: «Садись». Малец спорить не стал, он уже еле держался на ногах, поэтому с радостью присел на лавку, кашлянув при этом. Огневик откинул капюшон и бросил на меня недовольный взгляд, но ничего не сказал. Какое-то время он смотрел на меня, потом развернул один из свитков, что-то в нем прочитал и снова перевел взгляд на меня, рассматривал примерно 30 минут. Затем произнес негромким, скрипучим голосом: «Имя?» «Прозор», — ответил я первое, что пришло в голову. Чаровник представляться не стал, вместо этого он задал мне вопрос: «Кто научил тебя не бояться дикого огня?» «Никто», — ответил я, — «как-то само собой». Огневик криво усмехнулся, откинулся на спинку кресла и сказал: «Ты дерзок, но меня действительно никто не учил. Я тебе не верю, но доказать обратного не смогу. Зачем ты вошел в дикий огонь? Чтобы спасти мальчика, это же очевидно. Ты осознавал, что после этого окажешься во власти скверны дикого огня?» «Я осознавал, что мальчик сгорит, если я его не спасу. Возможно, это было бы для него лучшим исходом», — глубокомысленно произнес огневик. «Полагаю, он придерживается другого мнения», — заметил я. «Он не может иметь мнения на этот счет. Он не знает, как опасна скверна. Она пожирает его. и тебя тоже, но вы этого не ощущаете. Так может, нет на мне никакой скверны, раз я ее не ощущаю?» – спросил я. Чаровник снова усмехнулся и ответил: «Есть. Ты слишком долго пробыл в диком огне, и что теперь?» – поинтересовался я. «Не знаю», – ответил огневик. «Твою судьбу теперь будет решать истинный суд, а может, на первый раз стоит понять, простить, очистить от скверны и отпустить?» – предложил я. «Нет, поздно снимать с тебя скверну, ты слишком много времени провел в диком огне, но вы же с гаранов ее снимаете, а они вообще живут и работают с этим огнем, с гаранами все обстоит иначе». Ну да, вы не понимаете, это другое». Я усмехнулся, вспомнив известное изречение из моей прошлой жизни. «Но, может, все же попробуете? Мне, вообще-то, там возле горящего дома, сказали, что мы идем сюда снимать скверну». «Поздно», — отрезал чаровник и встал из-за стола. Он подошел ко мне почти вплотную, поднял руку и протянул ее к моему лицу, остановив лишь в нескольких сантиметрах от него. Я невольно дернулся, но удержался, не отступил, и почти сразу же почувствовал жар, исходящий от ладони огневика, и еще какое-то странное ощущение, будто меня сканировали. «Поздно», — повторил чаровник и с заметным удивлением добавил: «Ты меня не боишься?» «Да не такой уж ты и страшный», — не удержался я от колкого замечания. Огневик неодобрительно покачал головой и отправился назад, за стол, по ходу дела обращаясь к главе отряда, что нас доставил: «Уведите их, пусть ждут истинного суда. А можно узнать, когда он состоится?» — спросил я. «Хотя бы примерно. Неохота у вас здесь сидеть месяцами в его ожидании». Чаровник злобно посмотрел на меня, усаживаясь в кресло, но все же ответил: «Завтра утром». После этого он развернул очередной свиток и принялся его читать, а нас с мальчишкой вывели в коридор. Затем нас разделили и развели по камерам до суда, как и было обещано. И меня очень удивило, что пацану не задали ни одного вопроса. Камера, куда меня распределили, удивила. По сравнению с темницей крепинского князя, я словно в приличный отель попал. Высокий потолок, чистые стены из какого-то светлого камня, ровные и сухие, нормальное освещение, лампа на столике, чтобы иметь возможность ее выключить на ночь, нужник за ширмой. Но главное, по центру стояла кровать, не какая-то лавка с соломой, а самая настоящая кровать, деревянная, с тонким матрасом, застеленная белым покрывалом. Рядом еще один столик, на нем кувшин с питьевой водой. Окна, правда, не было, но вентиляционное отверстие имелось. Я прошелся по камере и, не раздеваясь, прилег на кровать, призадумался, прокрутил в голове события дня и поймал себя на мысли, что больше всего меня волнует, что теперь будет с Ясной, сможет ли она добраться сама до дяди. За себя я не переживал, почему-то был уверен, что выкручусь. Зал суда оказался небольшим, примерно 30-40 квадратных метров, и очень уж мрачным. Свода не было, потолок давил плоской каменной плитой, стены из гладкого, почти черного обсидиана, черные лавки для подсудимых и слушателей, три черных кресла на небольшом подиуме для судей. Все было холодным, пугающим, будто не братья истинного огня нас собирались судить, а братья истинного льда. Еще и стражники в форме, как у тех ребят, что прибыли на пожар, добавляли напряга. Когда нас привели в зал, там уже находились судьи и родители мальчишки. Мать его всхлипывала, сжимая платок в руках так, что костяшки пальцев побелели. Отец сжимал ее плечи, но в этом было больше отчаяния, чем утешения. А еще в зале находилось аж целых 5 стражников. И нас привели 4 и тоже остались. Итого 9, как-то многовато на 2 подсудимых, одному из которых около 10 лет. Никаких защитников или обвинителей, разумеется, не было, только 3 судьи. В центре пожилой, явно старший, по краям совсем молодые. Когда нас с пацаном усадили на лавку для обвиняемых, судья, сидевший по центру, сложил перед собой ладони лодочкой и быстро начитал какое-то заклинание на непонятном мне языке. Тут же в ладонях возникло пламя, довольно большое. Судья с силой дунул на него, и пламя, увеличившись в размере, превратилось в множество ярких искр. Эти искры, кружась, разлетелись по всему помещению, потихоньку угасая. Когда погасли последние, судья сказал: «Добро и свет всем! Осветит нас пламя истинного огня и поможет изгнать скверну». Слова про изгнание скверны мне понравились, возможно, еще не все было потеряно. Судья выдержал небольшую паузу, дав всем осознать важность момента, а потом заявил: «Добран Изгордова, сын Яровида, Ты обвиняешься в поджоге родительского дома при помощи дикого огня, лихо, без долгих вступлений и объяснений. Я аж растерялся. Мать мальчишки заплакала почти навзрыд. Не обращая на это внимания, судья продолжил. Мы должны знать, Добран, сам ты все сделал или тебе кто-то помогал. Я не поджигал дом, ответил мальчишка, который на удивление держался довольно уверенно. Никого, кроме тебя, в доме не было, значит, поджег его ты. В этом у нас нет сомнений, заявил судья. Нас интересует, помогал ли тебе кто-нибудь. Логика, конечно, была убойная, а учитывая, что пацана закрыли на третьем этаже, и он ничего не мог поджечь физически, и я это знал, разыгрываемый цирк меня бесил особенно сильно. Я не поджигал дом, повторил мальчишка. А кто тогда его поджег? Я не знаю, я не видел. Меня закрыли перед этим на третьем этаже. Кто закрыл? Я не знаю. Ты лжешь, Добран. Скверна толкает тебя на этот путь. Я не поджигал дом. Чуть ли не крикнул мальчишка. Скверна делает тебя агрессивным и непредсказуемым. Она полностью поработила тебя. Ты больше не сможешь контролировать себя. Ты слишком опасен для города и для всего Девятикнижья. Мне жаль, но я не вижу другого выхода. Судья выдержал долгую паузу и добил мальчишку и его родителей. «Я приговариваю тебя к очищению от скверны в истинном огне, не еет!» – закричала мать мальчишки, вскакивая с лавки. К ней тут же бросились два стражника и усадили ее на место. А судья сказал, обращаясь к ошарашенным родителям пацана, «Мне жаль, но только это спасет наш город и его жителей от Добрана. Его самого спасти уже невозможно. Скверна его поглотила, но истинный огонь уничтожит ее. А вам следует как можно быстрее пройти очищение, так как вы находились рядом с сыном слишком долго. Но я уверен, что вас скверна почти не коснулась, просто не тяните с очищением». «Пройдите его сегодня же!» «Нет!» – закричала мать мальчишки. «Вы не можете сжечь моего мальчика. Вы должны его очистить. Его можно спасти. Я вынес решение», – отрезал судья и обратился к страже. «Уведите!» Двое стражников тут же принялись уводить родителей мальчишки, а двое – его самого. Жена посадника билась в истерике, сам он паникой лишь бормотал какие-то неразборчивые слова, пытаясь утешить жену. А вот Добран, как ни странно, держался, видимо, в состоянии стресса не до конца осознал, что произошло. Что касается меня, я тоже был в шоке. Увиденное и услышанное просто не укладывалось в голове. Это ж какую власть имели огневики, что они могли вот так запросто приговорить к сожжению сына главы города, а его самого с женой просто выгнать из зала суда. Становилось жутко от осознания уровня могущества и вседозволенности этого братства. Но долго размышлять на эту тему не пришлось, так как судья объявил, человек, назвавшийся Прозором, ты обвиняешься в нарушении строжайшего запрета приближаться к дикому огню и во лжи. В какой еще лжи? Спросил я. Ты заявил на допросе нашему брату, что твое имя Прозор. Но мы знаем, что это не так. Ты Владимир из Велиграда, сын князя Борислава. Да с чего вы это взяли? Тебя ищут по всему княжеству. Твое описание доставили к нам еще позавчера. А Браноборский князь назначил хорошую награду за твою голову. Да у меня обычная внешность. Ты бесстрашен, как человек, пришибивший камнерога, и дерзок, как сын князя. Не стоит скрывать свое имя, это тебя не красит. Хорошо, допустим, я Владимир, и что теперь? Выдадите меня Станиславу? Спросил я в лоб. Или, может, лучше отцу. Он в три раза перекроет сумму, обещанную Станиславом. Нет, ответил судья. Нас это все не касается. Мы не передадим тебя Браноборскому князю, как и не отдадим отцу. Для нас ты не княжич Владимир, для нас ты носитель скверны. Просто будет удобнее называть тебя настоящим именем. Хорошо, называйте, если это для вас так важно, и если это ни на что не влияет, сказал я и развел руками. Владимир, ты нарушил строжайший запрет и пошел в дикий огонь. Это тяжелый проступок сам по себе, но это мелочь по сравнению с тем, что теперь тебя поглотила скверна. Вам не кажется, что поглотила? Слишком громкое слово. Я быстро нашел мальчишку и выбежал с ним на улицу. Ты пробыл в огне слишком долго, заявил судья. И главное, ты вышел оттуда живым и невредимым. На тебе слишком много скверны, и снять ее, к сожалению, не получится. Последняя фраза мне категорически не понравилась. Очень уж она напоминала ту, что сказали мальчишке, прежде чем выносить приговор. И, как оказалось, не понравилась она мне не зря, судья тут же объявил. Владимир из Велиграда, сын князя Борислава, Мне жаль, но скверна уже слишком глубоко проникла в тебя, вывести ее уже не получится. Ты теперь несешь опасность для девятикнижья, и у меня не остается иного выхода, как пойти на крайние меры. Я приговариваю тебя к очищению от скверны в истинном огне. Не то чтобы неожиданно после приговора мальчишки, но не неприятно. Причем в силу определенных причин сам по себе приговор меня не пугал, я знал, что сжечь меня в магическом огне не получится. Но вот что станут делать огневики, когда это поймут. Тут вариантов было множество, от банального повешения до объявления меня несгораемым и поклонения мне. Но что-то мне подсказывало, что на последний вариант особо рассчитывать не стоило. Братья истинного огня уже не раз показали себя хитрыми, умными и расчетливыми. Вряд ли с ними мог прокатить такой дешевый трюк. Приговор должен быть приведен в исполнение завтра в полдень на рыночной площади Гордова. Эта фраза судьи вывела меня из раздумий. Что ж, завтра в полдень на рыночной площади Гордова местные жители увидят шоу, какого еще никогда не видели. Лишь бы начали с меня, а там, глядишь, до мальца дело и не дойдет. Глава 20. После суда меня вернули в ту же камеру, где я провел ночь. На столике возле кровати стояла корзина с едой. Похоже, мне принесли обед. Трогательно, конечно, но есть после такого приговора вообще не хотелось. А вот в горле пересохло, и кувшин с водой я практически осушил. После чего завалился на кровать, чтобы подумать, как завтра действовать на площади. Но нервы были на пределе, лежать я не смог, встал и принялся ходить по камере. Мысли никакие в голову не пришли, но, нарезая круги, я хотя бы успокоился. Сколько я так ходил, неизвестно, но явно не один час. В итоге присел на кровать. Не то чтобы устал, скорее, надоело. Допил воду и решил постучать в дверь, чтобы принесли еще. Только поднялся и направился к двери, как она отворилась. В этой темнице звукоизоляция была отличная, поэтому я не слышал, как ходит стража по коридору, и каждое открывание двери являлось сюрпризом. «Выходи», — заявил стражник. «Зачем?» — резонно поинтересовался я. «У тебя свидание». После этих слов у меня аж похолодело внутри. Неужели ясна, неужели упертая девчонка не ушла к дяде, а решила выяснить, что со мной? Если так, то она этим вынесла себе приговор. Это я для огневиков опасный преступник, а вот крепинскую княгиню они запросто могут выдать Станиславу, учитывая, что мы находились в его княжестве. Ну или законному мужу, чтобы соблюсти приличие. «С кем свидание?» — спросил я у стражника. «Не знаю», — ответил тот. «Мы лишь должны тебя отвезти». «Логично. Стражник, человек маленький. Привел, отвел, проследил. Кто будет сообщать ему такие детали?» Я вышел из камеры и заметил второго стражника, вооруженного магическим жезлом. Он жестом показал, что я должен идти первым. Вели меня долго, какими-то кривыми коридорами, и я уже начал опасаться, что иду вовсе не на свидание, но в итоге меня привели в небольшую комнатку, где стоял небольшой стол и две лавки. И на одной из этих лавок сидела мать Добрана. Когда я вошел в комнату, она поднялась, слегка преклонила голову и произнесла: «Разреши поблагодарить тебя, Прозор, за то, что спас моего сына. Я не мог поступить иначе», — сказал я, отметив, что она назвала меня вымышленным именем. «Значит, огневики не сообщили ей, кто я. Но почему? Возможно, имели для этого какие-то причины, пока мне неизвестные. Прозор, у меня есть к тебе серьезное предложение», — начал разговор жена посадника. «И очень мало времени. Я внимательно слушаю. Муж смог договориться с нашим удельным верховником, и братство пошло нам навстречу. Добрану заменит сожжение на изгнание. Это стоило нам», — жена посадника осеклась, чуть не сболтнув лишнего, «но я и без этого понимал, что просто так с огневиками не договоришься». «Я очень рад за Добрана», — сказал я, — «и рад за вас, но есть одна проблема. Добран должен будет покинуть город и девятикнижье и никогда не возвращаться, а ему всего 10 лет, один он не выживет. С него попробуют снять скверну, чтобы хоть немного обезопасить тех, кто рядом с ним, но полностью ее не снять. Все зашло слишком далеко, и поэтому никому нельзя будет находиться с моим сыном слишком долго, иначе скверна перейдет и на них. Но с ним можешь пойти ты, ведь тебе нечего терять, кроме своих оков», — не удержался я. «Но кто меня с ним отпустит? Меня тоже приговорили к сожжению завтра в полдень. Если ты согласишься увести Добрана из девятикнижья, муж выкупит», — женщина снова осеклась, — «муж договорится и насчет тебя. Ну так-то идея заманчивая, не быть сожженным, но куда нам нужно будет идти? Либо к лютичам, либо в земли поганых, либо на юг, главное, за границу девятикнижья. Ты добрый человек, Прозор, я знаю. Если ты пообещаешь помочь Доброну, ты сдержишь слово. Мальчика поработила скверно, он уже не будет нормальным человеком, но он мой сын, и я очень хочу его спасти. Ты молод, ты не знаешь, что такое иметь детей. Но поверь, дети – это самое ценное, что может быть у человека. Ради своего сына я готова на все. Не знаю, что больше я хотел бы сказать этой женщине. Что у меня самого в другом мире есть двое детей, и я очень даже ее понимаю, или что ее сын вполне нормальный, и никакая скверна его не поработила. Но так как говорить было нельзя ни о том, ни о другом, мне осталось лишь вздохнуть и сказать: «Я согласен. Благодарю тебя, Прозор. Ты очень хороший человек». Мать Доброна аж вскочила на ноги от эмоций. «Я поспешу рассказать мужу о твоем решении, и он пойдет поскорее договариваться, чтобы тебя тоже отпустили. Мне очень хотелось сказать этой женщине, что ее сын вообще ни в чем не виноват, что не он дом поджег и нет на нем никакой скверны, но, во-первых, это было опасно. Стражники хоть и не вошли за мной, но дверь в комнату оставили открытой и явно слышали весь наш разговор, а во-вторых, что толку ей об этом говорить? Несчастной так запудрили мозги, что она вряд ли бы мне поверила. Огневики свое дело знали хорошо, поэтому я ничего не сказал, и мать Доброна покинула комнату. А я снова подумал о братьях истинного огня. Ребята придумали хорошую схему. Страшно представить, сколько денег им теперь отвалит посадник с женой. Не удивлюсь, если чаровники сами и устроили пожар. Только вот зачем мальчишку заперли на третьем этаже? Этот момент никак не взялся с хитрой схемой выкупа. Возможно, пожар утроил кто-то другой, а огневики действовали уже по обстановке. В общем, ничего было не понять, но отказываться от возможности избежать казни не стоило. Имело смысл покинуть этот городок, не раскрыв огневикам своей сверхспособности. Что делать потом, это уже отдельный разговор. Однозначно за границу девятикнижья идти глупо. У простолюдина Прозора других вариантов бы просто не было, а вот у княжича Владимира они имелись. Что-то мне подсказывало, что мой отец во все эти сказки про скверну точно не верит. Велиградский князь Борислав Владимирович сидел за большим дубовым столом, напротив него расположилась его жена, княгиня Радмила. Больше никого в каминном зале не было, только что князь сообщил супруге, что их сын Владимир, отправленный аманатом к крепинскому князю Любомиру, бежал из Крепинска после того, как Любомир был убит браноборским князем Станиславом. Эту новость Бориславу Владимировичу сообщил буквально 5 минут назад княжий верховник. Князь смотрел на жену и ждал, когда она полностью переварит полученную информацию. Не торопил. В итоге, спустя какое-то время Радмила произнесла: «Это ужасная новость». «Ну не такая уж и ужасная», — не согласился Борислав. «Владимир жив, и это главное. Но мы даже не знаем, где он. Думаю, он сейчас добирается домой, и мы его скоро увидим». «Бедный мальчик», — вздохнула княгиня. «Твой бедный мальчик по дороге в Крепинск убил камнерога», — улыбнувшись, заметил князь. «Так что можешь за него не переживать». «Я не могу не переживать, он мой сын, он воин. Что с ним может случиться? Я просто уверен, что у него все хорошо». После разговора с женой градовского посадника меня вернули в камеру. Настроение у меня улучшилось, и даже появился аппетит, поэтому я быстро прикончил довольно неплохой обед, что ждал меня с прошлого раза. Попросил воды. Принесли и воды, и кваса, оказывается, он полагался к обеду, просто его забыли принести сразу. После того, как я выпил прохладного ядреного кваса, вообще пришла мысль, что все налаживается. И я даже решил подремать. Решил, сделал. Стресс отступил, и уснуть получилось быстро. Сколько я проспал, неизвестно, но разбудил меня звук открывающейся двери. Стражники опять сообщили, что у меня свидание, и мы отправились в путь по длинным коридорам. «Прозор, мы договорились», — радостно сообщила мне жена посадника, едва я вошел в комнату. «Завтра на рассвете вас с Добраном выведут из города и отпустят». «Благодарю тебя, госпожа», — ответил я, усаживаясь за стол. «Это я тебя благодарю», — сказала мать Добрана. «И не называй меня госпожой, ты мне не служишь. Меня зовут Велимира». «Хорошо, Велимира», — не стал я спорить. «Перед тем, как отпустить, вас очистят от скверны, насколько это возможно. Надеюсь, это хоть немного поможет. Но еще я очень надеюсь, что вам поможет очиститься раскаяние. Прошу, не забывай напоминать постоянно Добрану, что он должен раскаяться за то, что поджег наш дом. Мы с мужем его простили, но раскаяние важно, братья истинного огня очень рассчитывают, что это поможет бороться с проявлениями скверны. Да не поджигал он ваш дом, в сердцах выпалил я. Суд решил, что поджигал, мы должны принять это решение, братьям истинного огня виднее, заявила Велимира. Меня от этих слов словно током прошибло, это ж как надо было запудрить мозги несчастной женщине, чтобы она поверила в этот дикий бред и считала своего сына способным сжечь родной дом. К сожалению, нам с мужем запрещено прощаться с сыном, и мы даже не сможем его проводить, продолжила мать Добрана. Это опасно, нас ведь только сегодня почистили от скверны. Поэтому передай ему, что мы его очень любим и желаем ему добра. И вот, возьми, это вам пригодится в дороге. После этих слов Велимира протянула мне небольшой кожаный мешочек-кошелек, подозрительно легкий. Это, конечно, было не очень прилично, но я заглянул внутрь. 5 печатей. Там лежали 5 печатей. Эти люди серьезно думали, что такой суммы хватить, чтобы дойти до границы 9 княжья. Или у них вообще все забрали огневики. Велимира заметила мое удивление и сказала: «Здесь немного, но это для вашего же блага. У вас не должно быть соблазна войти в какой-нибудь город и переночевать на постоялом дворе, потому что вам запрещено это делать. А еду мы воровать должны?» — с ехицей спросил я. «Большие деньги, большие соблазны», — ответила жена посадника и с этими словами протянула мне сложенную в четверо записку. Быстро развернув ее, я принялся читать. «Все, что я тебе дам, у вас отберут. Скажи, где за городом можно спрятать деньги, чтобы ты их нашел?» Я выдохнул, все не так уж и плохо, Велимира не настолько зомбирована. Пока я об этом думал, она протянула мне небольшой угольный карандашик. «Удивительно, я таких раньше не встречал, возможно, не без помощи магии сделан. Добрана заперли на 3-м этаже, он не мог поджечь дом», — написал я тут же на листе, благо свободного места на нем было предостаточно. «Знаю», — быстро чиркнула в ответ жена посадника. «Ты знаешь, кто его закрыл?» «Это были огневики», — продолжил я переписку. Вместо ответа Велимира отрицательно замотала головой и заплакала. Развивать тему явно не стоило. Главное, эта женщина понимала, что ее сын родной дом не поджигал. «Постоялый двор — теплый угол. Там ищи моего брата Умила. Передай все ему. Пусть ждет меня утром на выходе из города и не показывается на глаза, пока нас не отпустит, и огневики не уйдут», — написал я и вернул жене посадника карандашик. Так как окрестности Градовой я не знал, то вариантов назвать какое-то место, куда Велимира могла спрятать деньги, не было. Оставалось надеяться, что Ясна все еще ждет меня на постоялом дворе, притворяясь мальчишкой по имени Умил. «А твой брат мне поверит?» — вывела на листе Велимира.